звездный салют расцвел под небесами, и дети поют смешными голосами, мелькает в елочных игрушках хоровод, снежинки, зайчики, петрушки, Новый год. Праздничный зал, а я сегодня с сыном, елка, сказал он, пахнет апельсином. А я всегда считал совсем наоборот, что апельсин бывает елкой отдает. Ночь новогодняя, в детство мне дверь приоткрой, прямо туда, где не кажется сказка игрой, где бриллиантами звезды лежат на снегу. Может быть, прямо по ним сам к себе прибегу. Как на вопрос какой ему ответить, пап, Дед Мороз похож на дядю Петю. Сынок, ты дедушку за бороду не трожь, ведь это дядя Петя на него похож. Так бы отдел почаще отрываться, помолодел сегодня лет на 20, как будто кружится наоборот земля, и как бы не помолодеть бы до нуля. Новогодняя, в детство мне дверь приоткрой, прямо туда, где не кажется сказка игрой, где бриллиантами звезды лежат на снегу. Может быть, прямо по ним сам к себе прибегу.